Глава 10. Тео во время траура сбросила несколько фунтов. Ее скорбь была подчеркнута величественной и вызывала всеобщее уважение. В знак траура Тео носила ожерелье из черного жемчуга, которое красовалось в вырезе платья и подчеркивало белизну ее кожи. Сиприано Сальседо тоже надел черный модный колет без рукавов, с высоким, доходящим до середины затылка воротником, из-под которого вырисовывался гофрированный край ворота рубашки. Но траур ничего не сгладил в их отношениях. К Тео вернулось нетерпеливое ожидание материнства, тогда как Сальседо продолжал настаивать на том, чтобы она дала ему отсрочку и имел хоть капельку благоразумия. Не зная, как убедить ее, он напомнил ей о том, что его отец был старше дяди Игнасио на 8 лет, но вполне можно себе представить, что интимные отношения между его дедушкой и бабушкой в течение этих 8 лет оставались теми же, что и до и после рождения сыновей. И тем не менее, убедившись, что все это бесполезно, однажды, после полудня, Сиприано, не поговорив с женой, отправился к доктору Галач. Он бы предпочел обратиться к тому, кто способствовал его собственному появлению на свет, к доктору Альменаре, но того уже 11 лет как не было в живых. Доктор Галач его осмотрел и сказал, что с ним все в порядке, что он здоров, но что для улучшения качества спермы ему следует принимать после еды настой вербены и жимолости. Сальседо согласился, что он физически чувствует себя прекрасно и что причина бесплодия коренится в чем-то другом. Тут доктор Галачи задал вопрос, которого он боялся. — А почему, ваша милость, не привели с собою свою жену? В большом числе случаев причиной супружеского бесплодия является именно женщина. Сальседо признался, что его жена еще не готова к такому повороту событий, но он не исключает того, что со временем она на это решится. Сиприано ничего не сказал Тео о консультации у Галачи и, естественно, не стал пить рекомендованные им лекарства. На следующее утро он отправился в Педросу. День был спокойный, жаркий, с редкими белыми облаками в ясном небе. Легкость всадника, быстрота лошади и хорошие знания Сиприано лабиринта тропинок, лесных дорог позволили ему добраться до Педросы за 2 часа. Поначалу он ехал по холмам, потом свернул на тропу, ведущую к Херии, и оттуда по прямой дороге сквозь заросли боярышника миновал Вильявьеху и Вильялар, и уж никуда не сворачивая, приблизился к Педросе со стороны пшеничных полей. У дверей некоторых хижин сидели мужчины, дворовые собаки заливались лаем при виде скачущей лошади, кое-где дети махали вслед всаднику. Он остановился на постоялом дворе дочки Баруки и тут же отправился к своему арендатору. Именно в эти дни его посетила светлая мысль выкорчевать виноградники на участке близ Вильявендимио и посадить вместо них пиниевую рощу. Конечно, на правом берегу Дуэру никто никогда не решался сажать сосны, но тамошние земли, тощие песчаники, сами просили об этом. К тому же Мартин прекрасно разбирался именно в этой породе деревьев. Когда-то он вместе с своим дядей выращивал пинии в окрестностях Ольмедо и знал, что нужно сосне, и даже колебания цен на рынке на сосновые орешки. «Преимущество пинии перед зерновыми, — говорил он, — в том, что сосна метит свой урожай на 2 года вперед». «Сосна метит свой урожай? — переспросил Сиприано. — Вы не ослышались, сеньор. Сегодня вы собрали урожай шишек с орехами, а на дереве остается зависть в виде волчка, шишка будущего года. Еще нужно вызреть. Она вот так усенькая». Он отмерил на пальце половину фаланги, чтобы вам было понятнее. Это и есть ваш урожай на следующий год. Сиприано Сальседо был доволен своим начинанием. И Мартину оставалось нанять 4 батраков, чтобы выкорчевать виноградники на 10 фанегах земли. В глазах Касальи Сальседо пыжился выглядеть бывалым землевладельцем. О, он много думал об этом. После того, как он присоединил этот участок к своим земельным владениям, он не мог дольше оставлять его бесплодным. Он посадит пинии, которые дают орехи, и заранее оповещают о двух будущих урожаях. Иными словами, это единственная культура, от которой не надо ждать подвохов. Педро Касалье, в свою очередь, пригласил его поохотиться завтра поутру на куропатах в предгорьях Ла Гальериты. Сиприано Сальседо разразился смехом. — Да вы, ваше преподобие, еще удивительнее, чем пинии, — сказал он. Первые лучи солнца застали их на солончаках Сенагаля, на расстоянии лиги от Кососолы. На левом плече Кассалье висело короткое ружье, а в правой руке он нес накрытую куском ткани клетку с подсадной куропаткой. Едва показалось солнце, как они достигли засады, устроенной среди кустов с проделанной в ветвях амбразурой. Кассалье соорудил подставку из четырех камней, поставил на нее клетку, снял покрывало и ушел в засаду, где устроился на скамеечке возле Сальседо. День разгорался, и пока самец издавал первую утреннюю песнь, Педро Касалья похвалялся перед Сальседо своим ружьем, купленным у бискайского оружейника Хуана Ибаньеса. Его длина была чуть больше вары. Касалья, мастер на все руки, сам укоротил приклад из орехового дерева. Ружье заряжалось через дуло. Сначала пыжом из овечьей шерсти набивался порох, затем насыпалась дробь. Касалья показал свинцовые дробины, присланные друзьями из Германии. В этой демонстрации устройства огнестрельного оружия сквозил поистине мальчишский энтузиазм. Курок имел форму буквы «З», в верхней его части, игравшей роль бойка, помещали запал, в то время как нижняя служила спусковым крючком. Когда на нее нажимали, боек оказывался над отверстием в дуле и, соприкоснувшись с порохом, вызывал взрыв. При этом охотник должен был следить за всем происходящим через прицел в течение 4-5 секунд, пока боек не возвратится на место. День разгорался. Подсадная птица наполняла поля своим страстным призывным пением. Со стороны гор раздался далекий отклик. «Слышите? Вот он, ответ. Он явит, чтобы освободить пленницу». Касалья улыбнулся со снисходительным видом знатока. «Не в этом дело», — сказал он. «У птиц брачный период, и самец спешит на зов самца, чтобы сразиться за самочку. Он идет на бой». Иногда он является один, а иногда приводит подругу, чтобы она стала свидетельницей его подвига. Голос из полей звучал все более настойчиво, а петушок в клетке вытягивал шею, заполняя необъятное плоскогорье своим криком. Касалья осторожно просунул дуло ружья в отверстие между ветвей и предупредил Сальседо: ни звука. Самец изменил тон и перешел от первоначального резкого крика к негромкому доверительному клёкоту. «Внимание! Он готов!» — сказал Касалья. Сальседо приподнялся со своего места, чтобы получше разглядеть куропатку в клетке. Она кружилась на месте, клюя прутья клетки и безумолку такуя, в то время как другая птица внизу подхватывала ее зов тоном пониже. Касалья, пристраивая у плеча приклад ружья, вдруг прошептал: «Он уже здесь, этот безумец, видите, ваша милость?» Сальседо кивнул. Вторая куропатка вытягивала шею, злобно глядя на то, что сидела в клетке. Священник добавил: «А позади самочка». Сальседо просунул голову в смотровое отверстие, и впрямь куропатка размером меньше следовала за первой. Касалья прижал щеку к стволу и прицелился в большую. До нее было вар 20, она угрожающе топорщила крылья. Касалья нажал на нижнюю часть курка, нервно следя сквозь прорезь прицела за движениями самца, пока его не оглушил взрыв пороха. Когда дым рассеялся, Сальседо увидел куропатку, бессильно бьющую крыльями по земле, в то время как три голубеньких перышка реяли в воздухе, а куропатка-самочка неторопливо удалялась с места трагедии. Касали оперся прикладом о землю, он улыбался. «Все действует отлично, не правда ли?» Сальседо недовольно поджал губы. Ему не нравилась засада. Коварное подкарауливание, вторжение друга в интимную жизнь птиц. Но невозмутимый Касалья вновь забивал пыжом в дуло порох. «Вам не понравилось?» — спросил он. «Это чистый способ охоты, почти научный». Сальседо отрицательно покачал головой. «Подобные игры с любовью мне кажутся бесчестными. Зачем, ваше преподобие, выстрелили?» Касалья пожал плечами. Сквозь амбразуру виднелась подсадная куропатка, которая распускала перья, гордая своей победой. «У меня нет другого выхода», — ответил Касалья. «Если я не выстрелю, это плохо подействует на петушка в клетке, и он перестанет петь. Для того, чтобы пленник продолжал призывать соперника из полей, нужна смерть». Он вновь замолчал. Сквозь смотровое отверстие открывалась равнина, наполненная светом. Справа груда камней отбрасывала темную четкую тень. Трава была густой и свежей, и Сальседо сказал самому себе, что в Педросе больше не будет хорошей отары. Надо поговорить с Мартином Мартином. Здесь, как и в Ламанге, на заброшенных участках слишком много камней. Касали развернул маленький пакет и протянул Сальседо один из пирожков, испеченных его сестрой Беатрис. Самец в клетке, казалось, отдохнул и забыл о своем противнике. Он вновь пыжился и бросал полям вызов. Спустя полчаса повторилась прежняя сцена. Но теперь в клетке явился один самец. Самец-вдовец или холостяк, самец без своей пары. Касалья, нервничая из-за медленного действия ружья, выстрелил в тот момент, когда птица устремилась наверх к клетке и промахнулся. Вопреки ожиданиям Сальседо, Педро Касалья не разозлился. Он лишь спокойно заметил, что ружье с запалом — очень ненадежное оружие. Но что его друг, бискаец Хуан Ибаньес, пока еще не изготовил другого, более совершенного ружья. До них доносило стрекотание сорок, пио-пио, хохлатых жаворонков и резкий крик ворон. Внутри укрытия становилось жарко. Подсадной петушок кружился на месте и время от времени издавал слабое кудахтанье, в котором уже не было прежнего напора. Он сам удивился, когда поле ему ответило. Обе птицы без особого подъема начали беспрерывно перекликаться друг с другом, и хотя голос из поля звучал вяло, можно было подумать, что к клетке приближается разгоряченный самец, так как он появился возле нее значительно быстрее, чем двое его предшественников. Он вышел на арену в сопровождении кокетничающей самочки, и в ответ на доверительное воркование самца-пленника, растопырив крылья, бросился разъяренный на клетку. Педро Касалья его уложил метким выстрелом в двух варах от клетки, и подсадная куропатка вновь возвестила криком о своей победе до предела, вытянув шею. Касалья, улыбаясь, встал со скамеечки. Наступил полдень, и надо было возвращаться. Он подвесил двух куропаток на якташ и завесил клетку с возбужденным самцом куском материи. Сальседо, выходя из засады, взял ружье. Он смотрел на оружие с любопытством и недоверием. Но Касалья, он был без сутаны, в гетрах, на пуговицах, продолжал настаивать. «Это ружье еще не доработано. Когда-нибудь дружище Хуан Ибаньес сделает что-нибудь получше?» Солнечные лучи отвесно падали на дорогу, и Сальседо почувствовал, как у него на лбу под шляпой выступают капельки пота. Завидя солончаковые озерца Сенагаля, Касалья приблизился к первому, сел на берегу, разулся и опустил ноги в воду. Когда Сальседо последовал его примеру, из заросли осоки взлетела пара королевских уток. — Ну, в этих недостатка нет, — сказал Касали. — Они тут всегда резвятся. — Они не будут свариваться? — Уже поздно. Селезень — птица утренняя, он возбуждается с позаранку. Заросли рогоза хрустели у них под ногами. И Сальседо получал странное удовольствие, ощущая щекотание струек ила между пальцами ног. Неожиданно он заметил жабу, плывущую среди стеблей осоки. Она плыла размеренно, не взбаламучивая воду, устремив отсутствующий взгляд выпученных, холодных глаз куда-то в одну точку. Он показал на отвратительное животное Касали. — Это жаба-самка, — заинтересованно сказал тот. — Она совокупляется, вы заметили? Когда он произносил эти слова, Сальседо обнаружил самца, вторую, маленькую, неподвижную жабу, сидящую на широкой спине первой. У него в животе что-то перевернулось. Его начало мутить и тут же затошнило. Он смотрел на двух спаривающихся животных и не видел их. Он видел баркас, на носу которого красовались лицо и грудь Тео, а он сам одиноко греб, сидя на корме. Он стал мерзок самому себе. Это чувство отвращения было столь удушающим, что он стремглав выскочил из воды и, не дойдя до дороги, сложился пополам в мучительном приступе рвоты. Касали направился к нему. — Ваша милость, больны, на вас лица нет? — Эти твари, — твердил Сальседо. — Вы говорите о жабах? — засмеялся священник. — Самка в 10 раз крупнее самца. Любопытно, не правда ли? Самец — это всего лишь маленький оплодотворитель, мешочек спермы. Помолчите, ваше преподобие, прошу вас. Мучительный образ не выходил у него из головы. Сколько он не терзал шпорами бока огонька, как если бы у непристойного видения была какая-то связь с быстротой коня. Тео — жаба, позволяющая Сиприану жабе залезть на нее и плыть на ней, побежденной по большому озеру. Эта сцена вновь и вновь выворачивала его наизнанку. Хватит ли у него теперь мужества овладеть Тео? Королева Парамо встретила его в крайнем возбуждении. — Ты уже здесь, малышок? — Бог мой, я думала, ты никогда не вернешься. Мне было так одиноко с Сиприано, и я говорила себе, у меня у одной не может быть сына, для этого мне нужна штучка моего мужа. Однако ночью Сиприано даже не пытался искать с ней близости, и Тео, словно предчувствуя что-то, не искала его штучки. На следующую ночь повторилась та же сцена. Каждый тщетно ожидал проявления активности другого, но образ большой жабы, плывущей по соленым водам Сенагаля, оказывал на Сиприано парализующие действия. Целую неделю длилось бесплодное ожидание Тео. Сиприано продолжал видеть в ней всесильную и взбалмошную собственницу жабу. Но еще большее отвращение вызывал ее придаток. Рыболепный, угодливый, усердный жабеныш, оплодотворяющий ее, сидя у нее на спине. Мешочек спермы, как сказал Касали. Никогда Сиприано не был так далек от каких-либо сладострастных помыслов. Одна мысль о том, чтобы попытаться овладеть женой, вызывала у него тошноту. Тео обозлилась до предела. У нее начались приступы удушья, предвестники истерии. Ее муж не хочет сына, он не желает его. Дошло до того, что он оберегал от нее свою штучку, а без нее сама по себе она не могла понести. Штучка была крайне необходимым элементом оплодотворения, и теперь ее у Тео отобрали. Она исчезла по велению ее мужа, словно заговоренная. Тео рыдала у него на груди в своем траурном одеянии, также мало способствующем изменению настроя Сиприана. Но всякий раз, когда он обнимал ее, не идя дальше, он вновь видел в ней жабу, огромную и всепоглощающую, плывущую по соленому озеру, и мечтающую только о том, чтобы ее оплодотворили. Дела шли все хуже. Сиприано не мог выйти из дома. Тео голосила и беспричинно кричала, не ела и не спала, пока однажды утром Сиприано не предложил ей посетить доктора Галачи, городскую знаменитость, чтобы попросить у него совета. Он не скрыл от Тео, что уже был у доктора, что тот признал его вполне здоровым, пригодным к деторождению, и хотел бы видеть Тео.